Глава 22. В спальне было очень душно. Воздух застоялся, все окна наглухо закрыты. Девушку укрыли с головой, и если бы простыня чуть заметно не шевелилась от дыхания, можно было бы подумать, что она мертва. Никто не произнес ни слова, но странным образом пережитый ею ужас ощущался в комнате как смутная тревога, как запах гари еще далекого, но беспощадного пожара. Должно быть, пока нас не было, исправник продолжал задавать свои вопросы и делиться с домашними унизительными выводами. Мать сидела на табуретке рядом с кроватью. Она безвольно уронила руки и время от времени вздрагивала всем своим изможденным телом. Отец и братья молча стояли у дверей, сжимая и разжимая кулаки. Прост запел псалом «Ты нес твой крест, Отец наш Иисус». Я всегда поражался, откуда в таком щуплом теле такой теплый, такой бархатный голос. Он достал из дорожного саквояжа потир и шкатулку с обладками. Кристина тоже сложила руки и притворилась, что поет, хотя видно было, что слов псалма она не помнит. По памяти просто спел еще один псалом. «Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих, презри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои». Пение, как мне показалось, подействовало на Юлину благотворно. Дыхание стало не таким поверхностным. Возможно, сообразилось, что рядом с ней уже не исправник, а священнослужитель. Прост зачитал утешительные слова о признании грехов и следующем за признанием непременном прощении. Затем неторопливо приступил к ритуалу, который совершал сотни, если не тысячи раз у постели тяжело больных и немощных старцев. И вот что странно. Мне показалось, что даже воздух в комнатушке стал пахнуть по-иному. Грозное присутствие смерти ощущалось уже не так остро, не так неизбежно. Прост знаком велел мне открыть окно. Я откинул тяжелую холщовую штору, и в комнату, как порыв свежего ветра, ворвался живительный свет летнего дня. Девушка вдруг начала извиваться под простыней, как угорь. Будто свет причинял ей боль. Прост прочитал слова причастия и тут же, очень медленно и внятно, начал читать «Отче наш». При первых же словах молитвы девушка трясущимися руками откинула с лица простыню, и ее искусанные и израненные губы зашевелились. Совершенно беззвучно, но видно было, она повторяет слова молитвы. Прост причастил девушку Христовой кровью и плотью. И тут произошло нечто необъяснимое. Тело ее изогнулось в судороге. По крошечной комнате прокатилась горячая волна, а Прост вжал голову в плечи и долго стоял на коленях, прежде чем собрался с силами, чтобы прочитать завершающую молитву. Кристина заметила, что пастырю не по себе, и поспешно протянула ему свое единственное лечебное средство — влажную тряпку. Он благодарно кивнул, вытер лоб и осторожно погладил девушку по щеке. «Юлина?» — тихо сказал он. «Юлина, дорогая моя девочка Юлина!» Услышав свое имя, произнесенное трижды, Юлина открыла глаза. Зло побеждено. Темные силы отступили. Она по-прежнему избегала его взгляда, но было совершенно очевидно, девушка слушает. «Мы должны остановить насильника. Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось». Прост дал знак всем покинуть комнату. Никто не спешил выполнить его просьбу, всем было любопытно знать, что же скажет бедняжка. Учитель не стал настаивать. Он склонил голову в молитве и молчал, пока спальня не опустела. Я тоже хотел уйти, но он меня остановил. Быстро извлек из торбы бумагу и карандаш и сунул мне. «Что у тебя с головой?» — спросил он на всякий случай очень тихо. Я тоже был почти уверен, у дверей подслушивают. Она молчала. «Слышала ли?» «Я вижу, на правом виске. Можно чуть-чуть откинуть волосы?» Не дожидаясь ответа, просто осторожно отвел в сторону прядь волос. На опухшем виске красовался безобразный синяк. «Запиши», — кивнул он мне, что я и поспешил сделать. «А шею можешь показать?» Рост постарался попросить как можно мягче, без нажима. И тут она посмотрела ему в глаза. Блеснули огромные черные зрачки. «Я только посмотрю, ничего страшного». Рост понимал, после всего пережитого ее пугало любое прикосновение. Но так и непонятно, разрешает она осмотреть шею или нет. Ни согласия, ни отказа. Только задышала быстрее, хрипло, с перерывами. «Если бы ты позволила мне чуть-чуть откинуть простыню, вот так. Теперь я вижу, на шее синяки. Тебе больно?» На этот раз, впервые за все время, она почти незаметно утвердительно наклонила голову и судорожно со всхлипом вздохнула. «А откуда эти синяки? Ты помнишь?» Юлина хотела что-то сказать, но голос ей не повиновался. Подняла руки и растопырила пальцы, наподобие когтей. «Он начал тебя душить». Она по-прежнему молча, но выразительно показала, как насильник схватил ее за шею, начал трясти и как она почти потеряла сознание. «А дальше? Он тебя отпустил?» «Нет», — с трудом прошептала она единственное слово. «Значит, ты что-то сделала?» «Там, у тропы. Это важно. Значит, он напал на тебя в лесу, а не в сарае. Схватил за шею и начал душить, но тут что-то случилось». Юлина слабо кивнула. «Кто-то помешал, кто-то проходил мимо». «Нет, это я. Я...» Ей было трудно говорить. При каждом слове она морщилась от боли. Замолчала, подняла руку и махнула, будто отрубила что-то. «Ты его ударила? Сильно ударила?» Она, не опуская руки, показала на голову, а потом сделала такое же рубящее движение. «Не понимаю, Юлина». Она повернула голову и показала на волосы. «Он схватил тебя за волосы?» «Заколка», — сипло и еле слышно прошептала девушка. И Прост тут же понял. «Ты ткнула его заколкой для волос. Кивок, в какое место ты его ткнула?» Юлина подняла руку и дрожащими пальцами прикоснулась к левому плечу Просто. «В плечо. Он возбужденно кивнул мне. Запиши. Спасибо, дорогая девочка, это очень важно. То, что ты рассказала, очень важно. А могу я взглянуть на эту заколку?» Отрицательное движение головы. «Нет, не можете». «А ты знаешь этого мужчину? Кем бы он мог быть?» Юлина попыталась что-то сказать, издала какой-то странный, похожий на воронье карканье звук и натянула простыню на лицо. «Лица ты не видела. Он закрыл лицо тряпкой». Слабый кивок. «Может, что-то еще привлекло твое внимание? Как он был одет? Бродяга, наемный работник, слуга?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Эррасмис. Прост глянул на меня. Я молча кивнул. Понятно. Херасмис из господ. Спасибо, Юлина. Храни тебя Бог. Губы девушки искривились, лицо сморщилось. Она внезапно перестала дышать. Тело судорожно изогнулось. Прост молча склонился и пальцем начертил на ее лбу крест. Потом еще раз и еще. При этом он что-то нашептывал, но так тихо, что я слышал только отдельные слова. «Греха на тебе нет. Ты спасла свою. Защищалась. И чуть громче. Иисус с тобой, дитя. Протяни руку, и он придет на помощь». Дверь у меня за спиной скрипнула. Я оглянулся. Кристина. Она не вошла в спальню. От дверей робко и беспокойно смотрела на дочь. «Сегодня ночью спите с ней, Кристина. Постель широкая». Прост встал и расправил плечи. Кристина молча кивнула. «И еще, я хотел бы позаимствовать у вас вот это». Он взял влажную тряпку, которой вытирал лоб Юлины, и сунул в карман. Коровник в Кенте ничем не напоминал вчерашний праздник. Огромное серое полуразвалившееся сооружение. Никакой музыки, никакого пения. Мертвая тишина, если не считать изредка доносящегося спокойного мычания животных на выпасе. Прост поднял с травы пустую бутылку, вылил последние капли на ладони, с гримасой отвращения понюхал. Потом открыл дверь и вошел. Как только я сам переступил порог, вновь услышал музыку, ритмичные удары, хлопки и притопы, увидел элегантные прыжки Нильса Густафа, закрыл глаза и представил: моя рука все еще лежит на талии Марии. Прост, ворча что-то себе под нос, поднял с пола ленту для волос. Видно, кто-то потерял в лихорадке танца. Пожал плечами, вышел на воздух, направился к опушке и внезапно остановился. «Значит, Руупи напал на Нильса Густафа именно здесь?» — неожиданно спросил он. «Да, здесь. Но откуда учитель знает?» Он, ни слова не говоря, поднял с травы короткую, но довольно толстую дубинку. Замахнулся, прикидывая что-то, потом еще раз и посмотрел на меня. «Так?» «Да, верно». Просто огляделся и пошел по следу в лес. Я двинулся за ним. Он все время нагибался и рассматривал что-то, точно так, как когда мы с ним выходили на прогулки в поисках какого-нибудь необычного растения. Внезапно он остановился и показал на густой низкий черничник. Два или три крошечных кустика сломаны. Присел, отодвинул сломанные кустики и достал из мха нож. «Да, это его нож, Руупи». «Днем искать легче. Ночью хоть и светло, но не так», — резюмировал Прост. Сунул нож в карман и опять огляделся. «Надо найти тропу, по которой шла Юлина. Иди вперед, Юси, крикни, если увидишь что-то необычное». Мы медленно пошли вдоль тропы. Прост по-прежнему то и дело останавливался, что-то привлекало его внимание. Тропа была утоптана, как никогда, ничего удивительного. Накануне здесь прошли десятки любителей потанцевать. Мы нашли несколько пустых бутылок, горки пепла, где парни выбивали свои трубки. Иногда попадались коричневые табачные плевки. Один из них угодил на лист купавы. «Троллиус европеус», — вспомнил я латинское название и мысленно похвалил самого себя. «Юси?» — я даже вздрогнул. Просто остановился и показывал на что-то. «Что думает Юси вот об этом?» «О чем?» Мог бы и не спрашивать. На мху ясно виднелись следы. «Большие», — сказал я неуверенно. «А рядом маленькие. Парень с девушкой, наверное. И еще кто-то». «Странно. Прост двигался, как собака, когда берет след. Рыскнет в сторону и возвращается, рыскнет и возвращается. Потом опять остановился и показал пальцем. Здесь земля была помягче, и след женского ботинка отпечатался очень ясно. Зарисуй-ка, Юси, этот след. Погоди, я дам тебе бумагу. Как можно точнее, не упускай ни одной мелочи». Довольно долго я, отмахиваясь от комаров, рисовал этот след. Даже прикладывал к нему рисунок, чтобы не ошибиться с размером. А просто пошел дальше. «Смотри, Юси!» — крикнул он. «Мужчина и женщина идут вместе, но за ними идет еще кто-то. Следы короткие, он крадется. И все время останавливается, прячется за кустами». Я нагнал его и протянул рисунок. А вот тут преследователь остановился и спрятался. Он показал на мох за поваленным, вырванным с корнями деревом, похожим на огромный гриб с мохнатой шляпкой. Мох и вправду был утоптан. Просто нагнулся и некоторое время внимательно разглядывал кустик багульника. Он долго здесь стоял, что-то высматривал. «Ага, вот что он высматривал. Наша пара, должно быть, прилегла отдохнуть», — бледно усмехнулся Прост и показал на смятый черничник на поляне. «Лежали, целовались, наверное, обнимались, кто их знает, чем они тут занимались. А он стоял вон там за деревом и подглядывал. Но кто были эти двое? Юлина и насильник? Возможно, возможно. Нет, вряд ли. Склад, где нашли Юлину, довольно далеко отсюда. Не думаю, чтобы она, полузадушенная, могла туда добежать. А это у нас что?» Он сделал несколько шагов, встал на колени, раздвинул кустики черники и, почти не дыша, поднял с земли. Я сначала не понял, что это. Еловая шишка, помет какого-то зверька. Он передал мне находку, и я вздрогнул. коричневый обрубок с серым обгоревшим концом. Сикар. Мы направились в Айто, склад, где нашли Юлину. Прост не переставал выспрашивать, не заметил ли я на танцах что-то странное или, по крайней мере, необычное. Кто танцевал с Юлиной? Не задирался ли кто-то, не считая Рупи? Кто как был одет? Может, кто-то принарядился, как Херасмес, человек из господского класса? Я старался все припомнить, но не мог избавиться от ощущения, что подвел учителя. Я, конечно, видел и Юлину, и других девушек, но словно и не видел. Их черты расплывались, сливались в безликую массу, потому что я смотрел только на Марию. Прост и я прошли уже довольно много, когда встретили на болотной тропе Элиаса, отца Юлины. На поводке он вел собаку. Сутулостью и могучим, слегка наклоненным вперед торсом, Элиас напоминал вола. Шеи у него вообще не было, казалось, что большая голова растет прямо из широченных плеч. Он старался не смотреть просто в глаза. Разговаривая, поворачивал голову то в одну сторону, то в другую, и вправду как вол в упряжке. Элиас пошел впереди, указывая дорогу. За перелеском зеленело покрытое ряской небольшое болото, а за болотом — скошенный луг, на краю которого и стоял этот сарай. Айто — традиционная для наших мест постройка с выступающим чердаком на сваях. Значит, Юлину здесь и нашли. Ну? И дверь была заперта изнутри. Ну? Исправник смотрел. И он, и секретарь. Просто многозначительно на меня глянул. Я понял, он разочарован. Все ясно, теперь-то мы никаких следов не найдем, кроме отпечатков сапог начальства. А вокруг сарая они тоже смотрели? Ну, кругом обошли. А подальше? Элиас вопрос не понял. Задумчиво посмотрел на пастыря и почесал свой твердый и массивный, как колено, подбородок. Сарай, как видно, никто запереть не озаботился. Прост вошел, огляделся и неожиданно ловко вскарабкался по лестнице. «Здесь, значит, ее и нашли?» — крикнул он сверху. «Да, у стены, там, где мешки». Мы, Элиас и я, тоже поднялись на чердак. Прост нагнулся, потом выпрямился и кивнул сам себе. Поманил меня пальцем и почему-то шепотом сказал. «Мышиный помет. Помнишь, Йоси? Застрял в шве юбки». Мы опять спустились. Прост попросил меня запереть дверь, настоящий рядом засов, и вышел из сарая. Я послушно сунул засов в железные скобы и услышал, как он дергает за ручку. Здесь она была в безопасности. Она до того знала про этот Айто? У нас все про него знают. Значит, она поспешила сюда, как в убежище, но напали на нее не здесь, где-то еще. Я не вижу следов крови. «Исправник думает, что...» — хрипло начал Элиас, но замолчал. «Что думает исправник?» «Исправник думает, что она тут назначила свидание». «Юлина? Да никогда в жизни!» Хрип перешел в рычание. Элиас выкрикнул последние слова с такой яростью, что я на всякий случай отступил на пару шагов. «Скоро все узнаем», — попытался успокоить Элиаса Прост. «Юлина! Взбредет же в голову! Она не из таких!» Прост уже не слушал продолжающихся заверений в неподлежащей сомнениям порядочности Юлины. Он подошел к собаке, лежащей на привязи около старой березы. Увидев знакомого, похожая на лисичку дворняжка, тут же встала и облизнулась. Прост погладил ее по голове, вытащил из кармана тряпку из дома Юлины и поднес к носу. Та на пару секунд зарылась мордочкой во влажную тряпицу и покосилась на Просто умными карими глазенками. Прост отвязал от дерева поводок. «Ищи», — коротко произнес он. Несмотря на свои несерьезные размеры, собачка тянула довольно сильно. Нам пришлось почти бежать по кочкам. Вскоре она остановилась в березовой поросли и замерла. Трава тут была примята, похожа на лёжку лося. Я поначалу решил, что собаку взволновал лосиный запах, но она оглянулась на Просто, который, очевидно, пользовался у нее большим уважением. Словно спросила, одобряет ли он ее действия. Прост кивнул, и она тут же начала копать землю передними лапами. «Умница!» — похвалил Прост и опустился на корточки. В вырытой ямке что-то блеснуло. Он достал блестящий предмет отряхнул от земли и показал Элиасу. Это была длинная латунная заколка для волос. «Узнаете?» «Заколка, как не узнать? Ее, говорю, заколка Юлины!» Прост поскреб ногтем бурое пятно на металле и попробовал на язык. «Кровь?» — спросил я. Он молча кивнул. Юлина ухитрилась ткнуть насильника этой штукой, как она и рассказала. Он ослабил хватку, она вырвалась, из последних сил добежала до сарая и там забаррикадировалась. «Ее заколка как же? На конфирмацию купили! Как сейчас! Ее заколка!» Элиас протянул руку, но Прост завернул заколку в платок и предупреждающе поднял руку. «Пусть исправник посмотрит. Кстати, Элиас, могу я попросить вашу рубаху? Протереть очки. Ткань подходящая». Элиас удивленно пожал плечами, но рубаху неуклюже снял и протянул священнику. Прост протер очки и вернул рубаху хозяину. По взгляду Просто я понял, зачем он попросил снять рубаху. Очки-то и без того чистые. На плечах Элиаса никаких следов от удара заколкой не было. «Спасибо». Просто нацепил очки на нос и присел на корточки. «Вы правы, Элиас. Никаких свиданий Вайто Юлина не назначала. Нападение произошло здесь, на этом самом месте, где мы с вами стоим». Он поднимал травинку за травинкой и тщательно их осматривал. «Вот она», — с удовлетворением сказал он. В руке у него была пуговица с обрывком белой нитки. Он разорвал ворот, чтобы добраться до шеи. Пуговица переселилась в носовой платок к заколке, а учитель в очередной раз меня удивил. Начал обнюхивать траву. Помахал мне рукой: «Присоединяйся». И уже через несколько мгновений мне ударил в нос знакомый запах, тот же самый, что и у черных пятен на ее юбке. «Гуталин», — прошептал я. Юлина пошла домой после танцев. Что произошло потом? Кто-то, то есть не кто-то, а насильник, насильник пошел за ней следом. Да, скорее всего, так и есть. Возможно, он с ней танцевал, и ему захотелось чего-то посущественней. Прост задумался. «Помнишь, час назад мы догадались, что некая неизвестная нам парочка шла по тропе, а кто-то за ними тайно следил? Думаю, этот кто-то и есть насильник. Он видел, как они залегли в траве и начали тискать друг друга или что-то там еще. Тискать или что-то еще. Зрелище, несомненно, возбуждающее. Проснулось плотское желание, похоть, одним словом. Или как, Юси?» Я почувствовал, что краснею, и пробормотал что-то вроде «да, наверное». Наглядевшись, он покинул нашу парочку и пришел сюда, распаленный до крайности, да еще и пьяный. Может быть, вспомнил Хильду Фредриксдоттер и распалился еще больше. А почему бы не повторить? Я промолчал. Просто пробурчал что-то невнятное, потом оглянулся. «Смотри-ка, тропа здесь почти прямая, прямее, чем в других местах. Так что прохожего видно издалека. Негодяй, скорее всего, спрятался. Но не здесь, здесь она бы его заметила. Скажи мне, Юси, если бы это был не он, а ты, какое место ты бы выбрал, чтобы видеть ее, а она бы тебя не видела?» На другом конце тропы тесно росли несколько молодых елочек. Меня почему-то начало тошнить. «Вон там». «Именно там», — согласился Прост. «Но мы пытаемся рассуждать, как он. Пошли посмотрим». Мы пошли к ельнику. Элиас остался с собачкой. За молодым ельником торчал старый, заросший лишайником пень. Около пня трава была примята. Как мы и подозревали, здесь он и сидел в засаде. И глянь еще вот на это. Он показал на валяющуюся у ног небольшую еловую веточку. Еще свежая. Срезал, чтобы не мешало подглядывать? Нет. «Скорее всего, нет. Думаю, он от комаров отмахивался». «Вот именно. Молодец, Юси. Значит, пришел сюда заранее, задолго до того, как появилась Юлина. И что нам это говорит?» «Рассчитывал, что она будет возвращаться домой именно по этой тропе». «Юлина, ты имеешь в виду?» «Но почему именно Юлина? Он же знал, что в Кенте танцы, мало ли там было красивых девушек». Когда девушки шли стайкой, он их не трогал, ждал, пока появится кто-то без. Рост замер на полуслове и быстро наклонился к пню. «А это что такое?» Он аккуратно поднял что-то двумя пальцами. Сначала мне показалось, что это засохший листочек осоки. Но нет, не листочек. Крошечная деревянная стружка. «Помоги мне, Юси. Наверняка найдутся еще такие». Мы начали переворачивать комки мха и шарить среди ярко-зеленых глянцевых листьев брусники. Прост был прав, нашли еще несколько таких же стружек. «И что это?» «А разве ты не видел такие же в моем кабинете?» Я вгляделся пристальнее. Явно соструганы ножом, а на некоторых видны знакомые темные следы. «Карандаш! Это графит! Он чинил карандаш!» «Ну да, сидел и пока ждал, точил свой карандаш», — пробормотал Прост с отвращением. «Этот мерзавец сидел здесь и что-то писал в ожидании своей жертвы». «Или рисовал?» — нерешительно вставил я. Прост завернул стружки в бумагу и подозвал Элиаса. «Никого из незнакомых к Юлине не пускайте», — тоном приказа распорядился он. «Среди нас есть насильник и убийца». Мы возвращались в усадьбу. Прост довольно долго шел молча, а потом спросил. «Помнишь синяк у нее на правом виске? Что ты об этом думаешь?» «Наверное, он ее ударил». «Да, и? Чем ударил?» «Думаю, кулаком». «Давай-ка я попробую тебя ударить». Я уставился на Просто. «Что это с ним? Учитель хочет меня ударить кулаком в висок?» Он спокойно кивнул. «Да, мол, собираюсь». И пока я приходил в себя от изумления, размахнулся правой рукой и остановил кулак в сантиметре от моей головы. «Довольно неудобно». «Попробуйте другой рукой», — с обидой предложил я. «Может, будет поудобней». «Вот это я и хотел сказать. Кстати, ты помнишь Хильду Фредриксдоттер? У нее был вырван клок волос и тоже справа». «Учитель хочет сказать, что насильник левша?» Прост пососал трубку и выпустил внушительное облако дыма. «Отлично, Юси. Глубокая и верная мысль».